В аэропорту Кеннеди я купил полдюжины карт Испании и Франции, чтобы наполнить мой полупустой портфель чем-то важным. Никакого серьезного кризиса, кажется, не происходило. Просто я долго занимался не той работой, и надо было придумать другую. Я не мог торчать там без дела и разлагаться, как бульвардье, которые ходят из бистро в бистро по расписанию, привязанному к дежурным обедам. Мне надо было избавиться от робкого выдумщика, который обвивал мой хребет, как страшная зеленая мамба. В самолете я вспомнил свой смелый, но мошеннический поступок перед самым получением сомнительной степени магистра изящных искусств. Моя творческая диссертация была недостаточно длинна, и я добавил 10 стихотворений молодой испанской поэтессы, которую будто бы встретил в Бильбао и теперь впервые перевел на английский. Я там, конечно, не был, и она не существовала, но стихотворения выскочили из меня быстрее и легче, чем помет из гуся. Одно даже было о том, как готовить тресковые котлеты с белым чесночным соусом. Моему руководителю-профессору эти липовые переводы очень понравились. Гораздо больше, чем моя более серьезная работа. Этот человек в начале 50-х годов считался смелым формалистом, но, обучая нас, Пенчухов отупел сам. К несчастью, он попросил оригиналы, но двухдневная поездка домой и безупречные испанские марты спасли ситуацию. Тогда она была еще не так востра и решила, что я могу быть многоликим, как Джоанна Вудвард в известном фильме. Фильм «Три лица Евы», 1957 год. Высоко над Атлантикой у меня возникла идея, что я мог бы скромно преуспеть как поэт и даже романист, выступая под разными масками. Съевший кусок палтуса, менее впечатляющего, чем висконсинская зубатка, и выпивший две полные бутылки вина, этот новый литератор выглядел вполне изумительно. Зачем быть одной персоной, если можно быть несколькими? Меня не смущал тот очевидный факт, что романисты уже занимаются этим, поскольку мой вариант будет, несомненно, свежим и оригинальным по исполнению, и это моментально даст себя знать. Имена мои могли варьироваться от Альберто Дорадо до Моник Сенегаль. На багажном конвейере в аэропорту Деголь случилась заминка, вызвавшая у меня легкую разгерметизацию. Первым классом летел только один еще пассажир, угрюмый нью-йоркский банкир с обвисшей кожей лица. Несмотря на наклейки «Первоочередность», наш багаж появился из черной дыры в полу последним. Несомненно, проделка грузчиков, леваков, к чьим политическим сторонникам я всегда наполовину серьезно себя причислял. Во время часового ожидания я позвонил Клер и попал на Оливье, ее друга, с которым три раза встречался, молодого человека, настолько худого, что он казался сделанным из детского конструктора. Оливье провел 2 года в Оксфорде, отлично говорил по-английски, но имел раздражающую привычку называть меня стариной. Выяснилось, что Оливье снял квартиру у Клер, которая последние 4 месяца живет в Праге. Несколько раз она мне звонила, но связь была балканского качества, и она не сказала, где находится. Клер не потрудилась высылать хозяину дома деньги, которые слал ей за квартиру Оливье. Таким образом, она потребляла двойную дозу денег. Деньги Оливье и те, что регулярно поступали к ней с моего счета. Ну-ну. Короче, Оливье сказал, что его выгоняют, и виноват в этом я. Я спросил, каким образом? Оливье видел мою подпись на договоре. Поскольку никаких договоров я не подписывал, это означало, что мою подпись подделали. Не с этого я собирался начать новую жизнь. Это была реальность, принявшая форму пинка в яйца в полном соответствии с папиным описанием. Одна из причин зарабатывать деньги — возможность откупиться от такой отравляющей жизнь муры. Прежде чем мы попрощались, Оливье сказал, что самый разумный выход, если я заплачу за оставшиеся 6 месяцев аренды и пересдам квартиру прямо ему, по крайней мере, так предлагает хозяин дома, не желающий больше иметь никаких дел с Клер. С трясущейся головой я сказал Оливье, что скоро перезвоню. К счастью, рядом оказалась служащая Air France. Я спросил, не будет ли скоро рейса на Барселону, она сказала «да» и направила меня к другому терминалу. Благополучно погрузившись в самолет и дождавшись минуты, когда он оторвался от земли и понес меня прочь от осложнения с Клер, я ощутил слегка маниакальный прилив бодрости. К тому же на завтрак подали мелко нарезанную треску, напоминавшую котлетки из того моего давнего стихотворения. Упомянутые выше симпатии к левым породили беспокойную мысль, что если бы я не так сосредоточился на работе, приносящей большие деньги, У меня хватило бы ума не связываться с бессовестной сучкой Клер. И еще один опасный облом ожидал меня перед началом новой жизни. Мне пришлась по вкусу легкая красная риоха, которую щедро разносили в самолете. Не скрою, это привело к небольшому головокружению, и, сойдя с самолета, я бездумно поплелся за остальными пассажирами, сплошь европейцами, и вдруг очутился снаружи под жарким солнцем, лицом к пальмам, не пройдя таможню, как положено американцам и прочим, в отличие от европассажиров. «Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам о себе позаботится», — сказал Иисус. Поэтому я дождался такси и поехал в гостиницу, номер в которой забронировал из Деголя. К сожалению, после того, как я взглянул с балкона на многолюдную Рамбла и улегся на кровать в своем замечательном номере, оплошность моя стала меня беспокоить. Она могла привести к осложнениям, хотя вряд ли, с участием грозной гвардии Чивилли, которая выдернет меня из постели, потрясая на моей головой дубинками. Собранный рассудительный американский гражданин позвонил бы в консульство и спросил совета, а я задремал. По дороге из аэропорта я не видел крестьянских поэтов, ведущих под усцы осликов, и тем не менее был очень рад, что я здесь. Когда я задремал, мозг сыграл мне несколько любимых риффов Монтойи. Риф в джазе — многократно повторяемая короткая мелодическая фраза. Мое первое путешествие по Испании длилось всего 49 часов. Это все же 7 раз по 7, а 7 — мое любимое число. К чести своей, я не обкакался и не потерял бумажник. Вечером я несколько часов гулял, пока зуд не погнал меня обратно в номер за дегтярной мазью. Я видел множество прекрасных черноволосых женщин и целый час провел на рынке, изучая съестные возможности. Я даже не понял, что большинство людей говорят по-каталански, а не на собственном испанском. Короче, я крепко держал себя в руках, но знал, что озабоченность, привитая мне воспитанием на Среднем Западе, заставит меня вновь и вновь возвращаться к моей таможенной ошибке. Я часто замечал, что уроженцы наших восточного и западного побережий менее склонны представлять себе мир совершенным, а потому снисходительнее относятся к собственным ошибкам. Снова воспроизводя сцену высадки, я даже вспомнил указатели, которыми пренебрег. Перед тем, как отправиться ужинать, я принял душ, а после душа вошел из передней вместо спальни в гардероб. Гардероб был большой, и только очутившись внутри, я понял свою ошибку. Ничего смешного в этом происшествии не было, но оно сразу помогло мне понять, что я еще не в Испании, хотя физически уже там. Настоящее пребывание в Испании займет дни и дни, а то и недели. А сейчас я, как всякий турист, был внутри сжатого аккордеона, где время кинематографически катится мимо зрителя, не позволяя переварить сцены. Помощь явилась в виде ирландца-бармена в пабе за несколько кварталов от гостиницы. Когда я вошел в переполненный ресторан, хозяин сказал мне, что, несмотря на зарезервированный столик, лучше будет, если я зайду через часок. И я решил переждать в полупустом баре убедительной имитации дублинского. Выпив стаканчик, я рассказал любезному бармену о моем затруднении, и он отнесся к нему с глубокой серьезностью. Он сказал, что если бы я был просто американским туристом и поболтался здесь несколько дней, тогда никаких сложностей не было бы. Но если я хочу снять квартиру и пожить здесь, то лучше всего вернуться на автобусе во Францию, хотя бы в Нарбон, пообедать там и снова въехать в Испанию с правильно проштемпелеванным паспортом. В Барселоне чиновники дружелюбные, но в других местах можно нарваться на недружелюбного бюрократа. Простой обед, треска, тушеная с томатом и чесноком, и порция жареного поросенка, по совету бармена, возможно, плохо информированного, принес мне облегчение. Ошибочной информацией я был забит под завязку, но это последнее подействовало успокоительно, и по странному совпадению, из Монпелье я видел тогда как раз огни Нарбонна. Прекрасное воспоминание, если вычесть из него Клер. На другое утро я позорно заблудился и час тыкался в проулке, поворачивая карту то боком, то правильно, то вверх ногами в попытках определиться на местности. Единственным утешением были толпы людей, устремившихся к рабочим местам. Миллионы вытянутых вперед голов. К 10 часам утра, весь потный, я все-таки нашел гостиницу, быстро привел себя в порядок и взял на день машину с шофером. И опять, действительно ли я был здесь, когда 8 часов колесил по городу в «Мерседесе» с кондиционером? Отчасти, но не совсем. После того, как проблема с таможней была решена с помощью отъезда и приезда, снова напомнила о себе квартира Клэр, как собачье дерьмо, которое никак не можешь соскрести с подметки. Шофер, действительно по имени Педро, был превосходен во всех отношениях, но единственным зрелищем, которому удалось заслонить мою заботу, были произведения Гауди. Антонио Гауди, 1852-1926 годы, испанский архитектор-модернист. Даже могучая сила моих разнообразных неврозов не устояла перед этим гением. Квартиру Клэр Гауди заставил исчезнуть в жарком городском мареве и смоге. Ни в какое туристическое умонастроение Гауди не укладывался, ибо олицетворял самые привлекательные аспекты нашей фантазии. Грустно сказать, город пытался увлечь меня, но ему это не вполне удалось. Вина моя, а не города. Просто я должен был обернуться и разобраться со своими маленькими неприятностями. Пусть это звучит буржуазно. Это соображение пришло мне в голову, когда я обжирался в баскском баре. Я очень напоминал гусей, которых видел во дворе Барселонского кафедрального собора. Я был гусем среди великолепного окружения, но все равно гусем. Кроме того, я немного смутился, когда хозяин бара стал жать мне руку за то, что я так уважил его еду. Оказалось, что я съел 21 закуску, тоже кратные 7, хотя грядущие 8 семерок, мои 56 лет, не стали от этого более понятной перспективой. Утро еще не кончилось, а я уже был в аэропорту Деголь и отправился прямо на квартиру Клэр, разбудил Оливье, и мы вместе пошли в знаменитую кулинарию домохозяина, где тот как раз приспускал лук-порей для винегрета. Это само по себе обезоруживало. Он заметил, что я напряженно смотрю на блюдо с селедкой по-бисмарковски, и живо подал мне на тарелке с луком и куском хлеба. В тесной конторе Оливье вынужден был стоять и сделался особенно похож на карамуру. Мы выпили по чашке кофе и еще по бокалу белого вина для пищеварения. Белое вино сделало меня покладистым, и я живо вообразил себе, как летаю взад-вперед между Парижем и Барселоной, и по неделе здесь и там учу французский и испанский. А почему бы и нет? Между тем домохозяин показал мне договор об аренде. Моя подпись была подделана, но подделана изумительно. Минуту или две мир рушился мне на голову, и увесисто. Домохозяин стоял на той позиции, что хотя Клэр от квартиры отказана, я все равно должен платить, если не хочу обращаться в полицию и идти в суд. Оливье изнемогал, и я уступил ему свой стул. Он сел и обхватил лицо руками. Отнюдь не исключалась возможность, что сцена отрепетирована. Я знал, что Оливье учится на врача, но сомневался, что он намерен подражать Альберту Швейцеру. Альберт Швейцер, 1875-1965 годы, французский богослов и философ, музыкант и врач, лауреат Нобелевской премии мира. Банальность ситуации грозила стать удушающей. Я вынул чековую книжку и заплатил за весь год до конца аренды сумму, равную 5 страницам моего биозонда об Уильяме Пейли, который сказал под конец жизни, будучи уже неизлечимо больным, «Почему я должен умереть?» Словно для него могло быть сделано исключение. На выходе Оливье сказал: «Старина, я буду каждый месяц высылать вам чек». А я ответил: «С голой жопой не останусь». Я нашел учительницу французского и вечером ужинал с ней в Рекамье. Это была моя коренастая сверстница, и сперва я собирался просто выпить с ней кофе в вестибюле моей гостиницы на Рю Вано, отель «Де Сюэт». Она происходила из Аверни и недолгое время была замужем за американцем, аспирантом Чикагского университета. Поужинать я пригласил ее, потому что она знала историю американской литературы, как ни один из моих знакомых. Она прямо мне сказала, что мое намерение интенсивно учить французский и испанский в одно и то же время крайне глупо. Какими-то чертами характера она очень напоминала Донну. После ужина я посадил ее в такси. Мы договорились встретиться через 8 дней, после того, как я проведу мою первую полную неделю в Испании. Глупость всей затеи вызвала у нас обоих легкую одышку, и когда она села в такси, я учтиво поцеловал ей руку. Я пошел в джазовый клуб на Рю де Сен-Жак, где любил пропустить стаканчик на ночь. Я радовался тому, что иду один, без Клэр, этой ежевечерней парижской ноши. Современный джаз резок, и в нем звучит одиночество. Именно то, что надо белому немолодому мужчине, разрезавшему путы, которыми он сам себя обвязал. Музыка несколько металлическая и грустная, но это музыка. В конце концов, я не надеялся стать одним из тех, кто входит в бар, бросает шляпу и всякий раз попадает на рожок. По сути дела, ни шляп, ни рожков больше нет. Вы, может быть, удивитесь, какое отношение к чему бы то ни было имеет музыка Майлза Дэвиса ночью в Париже, но вопрос этот возникает из наших тщетных попыток все увязать. Надеюсь, я двигался в другом направлении. Конец книги. Сентябрь 2009 года. Читал Сергей Кирсанов.